Мы ранешенько вставали, мило лица умывали, вокруг поля ходили, Егори отвлекали, Макаря величали, Егори на храбрый, Макарий преподобный. И храни нашу скотинку в поле, и за полем лесу, и за лесом под ясным солнышком, под светлым месяцем, от зверя лютого, от зверя хитрого, от медведя лукавого. Вставали, бело лица умывали, вокруг поля ходили, Егори окликали, Макаря величали, Егори на храбрый, Макарий преподобный. Ты храни нашу скотинку в поле, и за полем лесу, и за лесом под ясным солнышком, под светлым месяцем, от зверя лютого, от зверя хитрого, от медведя лукавого.